Я за тобой, а ты как всегда. Тебя надо ждать, холодной слюной коснувшихся губ остывать. Не торопись, собирай жемчуга минут. В небо ворвись, в оконный его лоскут. Ждут время других ничто, они его льют на голодах решето. Меня обними, на жизни застынет.